И вновь звук трубы заставил Зигфрида оглянуться. У входа в зал он увидел высокого мрачного вельможу в рыцарских доспехах, который держал за руку девушку. Ее лицо было поразительно похоже на лицо Адетты, но не было в нем ласки и нежности, а только заносчивое упрямство и каприз. Роскошный черный наряд сверкал дорогими украшениями, царственно покачивались пышные черные перья головного убора. Барон Ротбард и его дочь Адилия объявил глашатай.